Глава 19. Яна. Я даже зажмурилась на мгновение, когда преграда исчезла, а оборотни, в несколько раз превосходящие нас числом, приняли боевые стойки и приготовились к атаке. Правда, из-за женских юбок выглянула парочка любопытных и чумазых детских мордашек, но тут же исчезла. И Арин с огромным любопытством рассматривал оборотней, но подлетать к воинственно настроенному народу не решался. Так и замер над моим плечом. Лис же, спокойно, словно не было никакой угрозы, выпрямился, расправил плечи, внимательно оглядел оборотней. Взгляд у него был уверенный, но я чувствовала, как он волнуется. Осторожно взяла за руку, сжала, подбадривая. Мой фамильяр чуть улыбнулся и шагнул вперед, выпуская мою ладонь. В толпе послышались шепотки, охи и возгласы. Лиса узнали. Правда, гомон почти сразу стих, но оборотни по-прежнему не убирали оружие и держались на стороже. Были намерены защищать родных и близких до конца. Я — внук Лиссандра и Лайсы, Александрис из рода янтарных лис, вернул драконам украденное и волей богов в качестве награды согласился принять ответственность за Наринас и его народ, проживающий на этих землях. Кто готов пойти со мной и восстановить утраченное, чтобы жить в мире и гармонии? Голос Лисы звучал твердо. Сам он в мгновение ока изменился. Стал величественнее, строже, выше, и в нем чувствовалась сила, нет, не магическая, а та, что таится в глубине сердца, истинная, способная разбудить зачерствевшее сердце, перевернуть мир. Я знала своего фамильяра разным, любопытным и ехидным, смелым и добрым, хитрым и настойчивым, но таким... Даже меня его слова пробирали до дрожи, хотя оборотнем я не была. И Арин подался вперед, служа доказательством того, что теперь свободен, рыкнул и выпустил ввысь струю огня, затем фыркнул и вернулся к Ингару, усаживаясь на плечо так, будто оно уже стало его законным местом. Я постаралась спрятать улыбку, погладила дракончика за ухом. «Но наше королевство принадлежит драконам!» — послышался неуверенный женский голос. — Правитель Рагонрата подписал приказ о возвращении земель, — сообщил Лис, и в толпе снова послышались возгласы и шепот. — При условии, что Александрис станет вашим вожаком, — припечатал Ингар, неожиданно оказываясь рядом со мной и нежно, будто я хрустальная, положил ладони на мои плечи. Оборотни заволновались. «Александрис изгнан из рода янтарных лис за войну, которую развязали его предки», — не выдержал один из мужчин. «И он исправил их ошибку», — резко возразил Ингар. «Нам дорого пришлось заплатить за случившееся», — снова начал Лис. «И ваше право — признать меня или остаться тут. Я могу обещать защиту, помощь, поддержку». А что касается истории Лиссандры и Лайсы, она... совсем иная, чем вы думаете. «Расскажи и докажи, что не лжешь!» Лис повернулся к Лировиру и Гриравиру, стоявшими недалеко от нас, и, увидев, как братья кивнули в знак согласия, принялся рассказывать, тщательно подбирая слова. Иногда голос моего фамильяра слегка менялся, чувствовалось, как он волнуется. Но оборотни не перебивали, слушали молча, внимательно, мрачнели. Принять правду такой, какая она есть, непросто. Даже я еще не осмыслила то, что в эту историю оказалась замешана моя мама. А уж сородичи Лиса, когда мой фамильяр замолчал, Гриравир и Лировир принесли клятву, подтверждая верность его слов. Ошарашенные и растерянные, сородичи моего фамильяра зашумели. Какое-то время они переговаривались, а потом все же опустили мечи. Вот ведь недоверчивые какие, но я их понимала. Столько пережить. «Мы согласны отправиться с тобой, Александрис», из рода янтарных лис и принимаем тебя в качестве вожака оборотней», — торжественно сообщил один из рослых мужчин, наверняка принадлежавший к клану медведей, и, чуть рыкнув, первый склонил голову. Оборотни повторили его жест, и огромный зал огласили звериные рыки и клёкот ястребов. В какой-то момент даже стало страшно. Окажись я одна в воздушном замке, не справилась бы с силой, что исходила от этого народа. Почувствовав мое волнение, Ингар прижался теснее, поцеловал в макушку. Странно он себя как-то ведет, будто боится мне навредить даже случайным прикосновением. Но подумать над не совсем обычным поведением суженого не получилось. К лису подошел Гриравир, и я отвлеклась. Так как будущий правитель Раганрата обрел Иирию, сделавшую выбор без принуждения и влияния магии, боги прощают народ драконов. И для тех из них, кто встретил свою половинку, небеса открыты. Мы затаили дыхание, понимая, сейчас решится и судьба оборотней. Александрис из рода янтарных лис искупил вину предков, поэтому с вашего народа снимается запрет на колдовство. Магия вернется, едва вы окажетесь на земле. Оборотни взволновались, радуясь свалившемуся на них счастью, и, как было обещано, получите возможность возрождения, — закончил Гриравир. А мне интересно, кто, не интересуясь нашими желаниями, перенес оборотней в этот замок? Вдруг раздался чей-то рассерженный голос. Да, быстро они сориентировались. Золотистый дракончик, сидевший на плече у Ингара, встрепенулся и облизнулся, с нехорошим предвкушением поглядывая на Гриравира. А правда, кто? И на нашу компанию уставились все оборотни, собравшиеся в зале. Бог равновесия вздрогнул, отступил на шаг и тем самым себя выдал. Ой, ежики колючие, что сейчас будет? Беги, прошептала я, мы тебя прикроем. Гриравир дернулся, будто я предложила ему слопать лягушку, покосился на воинственно наступающую, жаждущую расправы толпу, на Иорина, готового его подпалить, и неожиданно вынул из кармана маленький лист. Держи. Это просила передать твоя мать, когда открывала дверь в воздушный замок для Лиссандра и Лайсы. Что? Поразилась я. А ведь, казалось, удивляться уже нечему. Она ничего не объяснила, но отказать ведьме, отдавшей часть сил для создания воздушного замка, я не смог. С этими словами Гриравир сунул удивленный мне лист и исчез в золотой вспышке. «До встречи, Яна!» — подмигнул Лиравир и последовал за братом. Иорин все же не выдержал и, недовольно порыкивая, выпустил вдогонку пламя. Ингар вздохнул, но ругать дракончика за своеволие не стал. Сдается, и ему хотелось сделать с братцами-богами нечто подобное. «Вот же прохвосты!» — возмутился лис. «И как нам отсюда выбираться?» Ингар задумался. Мой фамильяр покосился на оборотней, ожидающих его решения, а я развернула лист, заботливо сохраненный Гриравиром. Может, мама объяснила причины своих поступков? 1,5 измельченных корня мандрагоры, 5 чайных ложек пыльцы фей. Перемешать, поместить в родниковую воду, дать закипеть. Потом положить 2 листа поддорожника. Это что, рецепт какого-то зелья? Я растерянно уставилась на лист, дважды перечитала, а потом вздохнула и убрала в карман, не зная, что и думать. И только тогда заметила, что лис разговаривает с оборотнями. «Привыкает», — мягко заметил Ингар. «Ты не устала, Огонек?» «Немного», — созналась я, тая от заботы, звучавшей в его голосе. «Надо отсюда выбираться». «Надо», — согласился дракон. «Знать бы как». «А если при помощи магии сотворить лестницу?» — предложила я. «Долго не продержится, да и сил надо столько вложить, Женщин и детей я спущу на метле. Не всех, конечно, но... Ингару последняя идея не понравилась, поэтому он вытащил незнакомые амулеты, на деле оказавшиеся накопителями магии, и позвал Лиса посоветоваться. Пока мужчины писали заклинания, высчитывая углы, наклоны и прямые, я снова прочитала рецепт странного маминого зелья. Не давал он мне покоя. Любопытно же. И для чего такое зелье предназначено? Ингредиенты редкие, хотя в моей ведьминской комнатке найдутся. Но мама не пожелала оставить хотя бы намек. А загадка для любопытной ведьмы все равно, что жужжащая над ухом муха. Не отвяжется. Меня окликнул лис, сообщив, что пора в обратный путь. Нам снова пришлось спускаться по лестницам, прощаясь со сказочным замком. Правда, оборотни явно радовались. Как бы хорошо здесь ни было, а им хотелось на землю. Я же прониклась витавшим в воздухе волшебством. Была бы возможность, задержалась бы, изучая замок и сад. Золотой дракончик безмятежно сидел на плече Ингара и зорко поглядывал по сторонам. Наверняка его интересовало все. И золотые рыбки, которых я случайно поселила в пруду, и разноцветные птицы, щебечущие в ветвях, и игра ветра в листьях и цветах. Но моего дракона он так и не покинул, словно боялся, что Ингар его случайно забудет в воздушном замке. Время от времени Иорин косился на меня, и я поглаживала его по теплой чешуе. Дракончик довольно урчал и фыркал, как кошка, подставляя под ласку шею и уши, расправляя красивые золотистые крылья и явно ими хвастаясь. К Ингару то и дело подходили оборотни, шли рядом, знакомились, о чем-то спрашивали. Меня обходили стороной, но с любопытством поглядывали на чехол с метлой, висевший на плече Ингара. Малышня просто глаз с нее не сводила. Я попыталась высмотреть лиса, но тот пропал в толпе сородичей. Перед знакомыми воротами мы оказались слишком быстро. Я даже не успела насладиться обратной дорогой и попрощаться с дивным местом, созданным магией богов. Вздохнула. Это место не для людей, даже магически одаренных. Грировир наверняка замедлил время, наложив какие-то сильные чары, чтобы удержать оборотней в замке. Судя по разговорам, никто из них не знал, сколько лет прошло снаружи. Чтобы покинуть территорию воздушного замка, пришлось снова вставлять ключ в ворота. И я подумала, зачем мне лестница, если можно магией перенести всех в нужное место? Эта идея Ингару тоже не понравилась. Лис удивленно приподнял брови, а принц драконов вздохнул и что-то шепнул моему фамильяру. Лис округлил глаза, уставился на меня и хмыкнул. При этом мужчины не сочли нужным хоть как-то пояснить происходящее. Вот что эти двое скрывают? Ведь совсем недавно ссорилась с Ингаром из-за тайн. Но я не буду ведьмой, если их не выведаю. Услышав мое предложение, лис покачал головой, но пообещал подстраховать. Перенести такое количество народу за раз было боязно. Серебряный ключ с синим камнем на кольце нагрелся от магии, заискрился. Лис прошептал заклинание, и в воздухе появилась дверь. «Построиться в очередь! Взять друг друга за руки, не отпускать!» Громко и четко приказал он. Оборотни послушались, с шумом и смехом, сгорая от сильнейшего любопытства. Даже у меня, ведьмы, такого не было. Растянулись цепочкой. Я посмотрела на потрескивающий от искр портал, слегка сжала руку Ингара и спросила. «К твоему отцу?» «Да». «Полагаю, Адария и братья уже во дворце. Нарингард и Иллиринара гостят. Теперь, когда мы проднимся с Граханами...» Ингар вдруг оборвал себя на полуслове и молча подтолкнул меня к порталу. Я шагнула, утягивая за собой дракона, привычно озаренная искрами, наслаждаясь ощущением полета, магией, которая пела во мне, отзываясь на древние чары ключа. И как я могла без всего этого жить? Наверное, только сейчас я окончательно приняла тот факт, что Юлария — это мой мир. Мир, который предстоит открывать и изучать, но который я не покину. Не потому что не смогу, Можно найти способ вернуться. А просто не захочу. Когда я оказалась в парадном зале драконов, украшенном гирляндами цветов, из-за чего он выглядел непривычно даже для меня, от души улыбнулась Ардагарию, вскочившему с трона. Затем помахала Торну, державшему за руку Иллиринару, наследную принцессу Граханов, и Лару, прижимающему к себе Иларину. Судя по его сияющему лицу, он, наконец, убедил свою половинку заключить брачный союз. Нарингард переглянулся с Ардагарием, и оба правителя уставились на меня и Ингара. И лишь Адария бросилась обниматься, расспрашивая про лиса. А потом я поняла причину такой реакции. И Арин, сидевший на плече у Ингара, расправил крылья и полетел к замершему правителю Раганрата. Обнюхал, чихнул и доверчиво ткнулся носом в его щеку. Ардагарий ошарашенно, неверяще погладил его по спине, вздрогнул, когда довольный дракончик заурчал, и снова уставился на Ингара. «Отец, через несколько минут здесь появится весь уцелевший народ оборотней. Ардагарий, мне все же стоит восхититься его выдержкой», моргнул и чуть заторможенно кивнул, не спуская глаз с Эарина. Лар и Торн подошли ближе, засуетились вокруг вернувшегося фолианта, и тут из портала начали появляться оборотни. Они оглядывались, здоровались, смеялись. В какой-то момент я поняла, что и драконов в зале стало намного больше, словно они каким-то образом прознали про возвращение родового фолианта. Бедлам, который начался во дворце, приобрел небывалый размах. «Сбежать не хочешь?» — тихо спросил Ингар, кому-то учтиво кивая. «А можно? Организую». Он осторожно потянул меня к выходу из зала, нырнул в коридор. «А почему мы идем не в ту сторону?» — уточнила я, когда мы свернули за угол спустя несколько минут. «У меня для тебя есть маленький сюрприз, Огонек. Приготовил еще до нашего путешествия». Двери в покое нам распахнули два стражника. Горничные, расставлявшие в гостиной цветы, исчезли мгновенно, стоило Ингару взмахнуть рукой. Я даже не успела рассмотреть комнату, как оказалось в спальне. Впрочем, Ингар не стал задерживаться и тут, а подхватил меня на руки и толкнул плечом неприметную дверь, ведущую, как я полагала, в ванную. Но последней там не оказалось. Вдоль бирюзовых стен расположились валуны. Цветущие розовые деревья окружали небольшой прозрачный водоем, источая легкий и сладкий аромат. «Это что?» — хрипло уточнила я. «Горячие подземные источники». Их при помощи магии перенесли сюда. «Вайрис с сестрами помог», — сознался Ингар. «Его вода слушается лучше, чем драконов. Правда, наши покои пришлось перенести на первый этаж и в совершенно другое крыло. Но, надеюсь, оно того стоило. Тебе нравится, Огонек?» Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от воды и изредка падающих в нее лепестков. «Здесь есть магические кристаллы, открывающие прозрачный купол, если захочешь полюбоваться небом. Просто нажмешь вон тот, синий», — показал он на камень, вделанный в стену. «Красный создает магические огоньки, оранжевый выдвигает ящик со свечами, желтый вызывает прислугу, если она нужна, а черный — меня. Прозрачный очищает воду». Я обернулась к нему, отрываясь от созерцания места для купания, обняла крепко-крепко. «Понимаю же, что старался для меня, придумывал, чем порадовать». «Спасибо, сюрприз удался», — прошептала я. «Прикажу, чтобы тебе принесли одежду. Полотенце тут есть», — мягко сказал Ингар, поглаживая мою щеку кончиками пальцев. «Шершавые, обветренные, руки воина и путешественника, а не холеного аристократа. Ты останешься со мной?» «Боюсь, отцу необходима помощь, Огонек. Он уже дважды просил меня вернуться в парадный зал. Отдыхай. Встретимся позже». Ингар наклонился, безумно ласково поцеловал меня в полураскрытые губы и нехотя отпустил. Выражение лица при этом было таким, словно у него отобрали самую большую радость на свете. Я невольно улыбнулась, сдерживая смешок, и позволила себе шалость. Встала на носочки, поцеловала в губы и слегка потерлась носом о его щеку. Уже знала, как он реагирует на эту легкую, самую невинную ласку, поэтому темному взгляду, в котором тонула, не удивилась. «Горы Архарна, как же мне не хочется уходить!» — сознался Ингар. Вздохнул, а потом стал решительно раздеваться. «Кажется, в ком-то безуспешно боролись чувства долга и желание остаться со мной. Победило второе». Я стянула одежду, осторожно потрогала ногой теплую приятную воду и нырнула ласточкой, стараясь не пищать от восторга. Ингар почти сразу оказался рядом. Беспрестанно целуясь, мы помогли друг другу вымыться. Движения дракона были чересчур осторожными, бережными. Он словно сдерживал страсть и чего-то опасался, а я никак не могла понять, чего. Я же знала, каким Ингар может быть. Жестким, решительным, безжалостным. Да разве представишь будущего правителя Рогонрата другим? Народ не примет его мягким, посчитает это проявлением слабости, раздавят силой, добьют. Власть у него в крови, он рожден править. Ингар такой со всеми, кроме близких. От нежности, с которой он порой меня целует или обнимает, щемит сердце, а к глазам подкатывают слезы. Он сдерживает свою силу и властность, которые могут причинить мне боль. И в то же время раскрывается, позволяет себе немного расслабиться и уже не боится показывать, насколько я ему дорога и желанна. Любовь у Ингара не на словах, он просто рядом, всегда. Старается защитить и уберечь меня от любой беды и неприятностей. Я скользнула пальцами по его плечам, на которые выпущенные пару минут магические огоньки бросали причудливые блики. Арината сверкала золотом, искрилась, завораживала. Наверное, мне никогда не надоест к ней прикасаться, ловя тяжелые вдохи моего дракона. Даже любопытно, насколько хватит его терпения. Арината посыпалась искрами. Разбуженный и растревоженный огонь опалил нас обоих, но сколько ни пей его, всегда мало. И мне, и Ингару. «Ты почему такой осторожный?» — поинтересовалась я, с трудом подобрав нужное слово. Обычно мой дракон не сдерживал страсть, позволял ей превратиться в ураган и не отпускал, пока мы оба не сходили с ума от наслаждения. Сейчас же Ингар замирал, всматривался в мое лицо, словно переживал, будто мне что-то не понравится. Был очень нежен, зацеловывал и этим сводил с ума еще больше. «Ты подумала о переезде?» — спросил шепотом. «То есть он просто боится, что я не соглашусь? Конечно, принять такое решение нелегко. Как любая ведьма, я слишком привязана к своему дому, безумно скучаю и мечтаю там оказаться. Но иногда в отношениях важны компромиссы. Необходимо уступать, меняться ради тех, кого любишь». И я не ответила, лишь подарила очередной нежный поцелуй и вздрогнула от молнии, которая сверкнула в метре от нас. «Отец!» — прорычал Ингар, выдохнул, взволнованно посмотрел в глаза. Испугалась. «Так, все же придется выяснить, что происходит. Не нравится мне это не поддающееся никакой логике поведение. Ой, как не нравится! Прости, и правда нужно идти». Ингар нежно чмокнул меня в нос, потом в щеку, затем в губы. «Не поняла. Это он что, сбегает?» Я озадачилась еще больше, не просто подозревая неладное, а уже не сомневаясь в нем. «Никуда не выходи. Если что-то необходимо, попроси, слуги принесут». «Да что стряслось? На нас напали? Побольше лежи, отдыхай». Не обращая внимания на вопросы, раздавал он весьма странные указания и при этом вытирался своей же рубашкой, не сводя с меня взгляда. То есть терпения не командовать у него хватило на несколько минут. Пусть и в мягкой форме, проявляя заботу, но все же не удержался. Тебе принесут свежих фруктов и ягод. «Ингар!» — прорычала я. Он замер, покосился на очередную мелькнувшую молнию, прислушался к стуку в дверь и ничего не сказал. Быстро натянул штаны, рубашку и обувь, высушил при помощи магии волосы и исчез. Да, я немного поплавала и отправилась ужинать. Слуги накрыли стол и ходили передо мной едва ли не на цыпочках. Даже интересно, чем их запугал Ингар и какие указания оставил. Ведь даже графин с соком самой поднять не дают. Чувствуя, что начинаю злиться, поднялась. Разыщу дракона и устрою допрос с пристрастием. В этот момент доложили, что Иллиринара, младшая наследная принцесса Граханов, желает со мной увидеться. Общаться с ней не хотелось, но, помня, что она невеста Торна и его пара, кивнула. Девушка не вошла, а величаво вплыла в покои. Все такая же прекрасная, как луч зари. Кожа с ровным золотистым загаром, длинные ресницы, коралловые губы, сияющий взгляд, одета в идеальное, со вкусом подобранное алое платье. Потуже, перевязывая пояс шлафрока, я сразу почувствовала себя блеклой мышью. Стараясь не показать, какое впечатление на меня произвела принцесса, я взяла себя в руки и спокойно указала на накрытый к чаю столик. Если она Ирия младшего принца, нам придется мириться с существованием друг друга. Мы пили чай, говорили ни о чем, пока она не заметила мой взгляд и сочувственно не произнесла. «Вы наверняка устали, Янина?» Добравшись до добычи, Ингар, как и любой дракон, не отпустит, пока вдоволь не насладится победой. «Вы о чем?» Не удержалась я, хотя по яду, сочившемуся в ее голосе, чувствовала, моего вопроса ждали с огромным нетерпением. В другой раз я бы повернула все по-другому, не поддалась на провокацию, но усталость и скачущее в последнее время настроение сделали свое дело. Об обряде обретения Линары, конечно же. Драконы жестоки и всегда думают в первую очередь о себе, заботясь. «Я вас не понимаю», — оборвала я принцессу Граханов, мечтая побыстрее от нее избавиться. «Как? Ингар вам не сказал? Не согласись вы добровольно пройти обряд обретения Линары в нужный срок. Он бы умер». «Вы только не расстраивайтесь, ведь у него не было другого выхода». Дальше я потеряла нить разговора. Сидела, оглушенная, не слыша слов. В висках стучала одна единственная мысль, которую было не выгнать никакими силами. Ингар все время был рядом только для того, чтобы сохранить свою жизнь». И не верилась в это. Не хотелось. Я искала оправдания, но сказанное принцессой идеально вписывались все его поступки, действия, слова. История о ведьме, необходимой драконам, чтобы открыть дверь в воздушный замок и вернуть их волшебную книгу. Снисходительность Ардагария. Картина выходила страшная. И хоть на край света беги. Да все равно больно. Они все кровожадные монстры и чудовища. Особенно, если полюбят. И я оказалась парой одного из них. Поднимаясь, сухо припечатала в ответ. Принцесса Граханов тут же потеряла всю свою миловидность. Глаза сверкнули остро, но довольно. Своего она добилась. Я не просто начала сомневаться в Ингаре и его чувствах. Мне захотелось сбежать и еще поплакать. Сжала ладони, посмотрела на Иллиринару. «Я хотя бы знаю, что меня ждет ведьма, и к этому готова. Истории о том, как драконы похищают свою пару, не интересуясь ничьими желаниями, берут женщину силой, заставляют, слышала с детства. И оказалась столь добра, что пришла их пересказать, Ингар. Не такой. Не должен. Не может. Почему же тогда чужие, источающие яд речи так ранят сердце? И разве это любовь? если несколько слов способны разрушить хрупкий мир. Но на злость и гнев не осталось сил. Я поняла, как устала, и что просто хочу домой. К себе домой. Туда, где не будет тайн и интриг. Там тепло, уютно, спокойно. А с Ингаром поговорю, когда успокоюсь. Наверное. Раньше я никогда бы так не сделала. Но сейчас подошла к двери, распахнула ее, спугнув подслушивающих слуг, и, вежливо улыбаясь, жестом указала принцессе Граханов на выход. Или Ленара, которую, сдается, впервые выставляли таким образом, с гордо поднятой головой, прошествовала мимо. Я захлопнула дверь, посмотрела на разобранную постель, остывший недопитый чай, а потом решительно достала волшебный ключ. Домой. Ингар. «То есть твоя ведьмочка не в курсе, что у вас ожидается пополнение семейства?» — поинтересовался отец, который после расселения оборотней во дворце и переговоров с Лисом о будущем взаимовыгодном сотрудничестве выглядел чересчур расслабленным и спокойным. И только я догадывался, какая буря сейчас у него в душе. Эарин вернулся, драконы снова обретут власть и могущество, но сделать предстоит столько... Да и Арвиху 17-му отец точно не спустит ни похищение Торна и Лара, ни глупого шантажа и угроз. Иногда люди забывают, что такое драконы, и до сих пор не знают о крыльях, которые снова обрел мой народ, о том, что в наше королевство смогут попасть только по приглашению правящей семьи или по специально подписанному разрешению. По крайней мере, именно такой информацией обрадовал нас Леравир, появившись час назад и практически сразу исчезнув. Неужели не скажешь? Еще не решил, как это сделать. Да что говорить. Я даже не знаю, в какой момент мы с Яной подумали о детях, наслаждаясь друг другом. Когда сходишь с ума от ласк в ее объятиях, желание иметь малышей, естественно. Но обрадуется ли случившемуся моя свободолюбивая ведьма? Мы ведь собирались не торопиться. «Боишься ее реакции?» – задумчиво спросил отец. «Боюсь, после этой новости она просто сбежит», – сознался я. «Знаешь же, насколько ведьмы независимы. Я даже ее на переезд во дворец еще не уговорил. Я перестал нарезать круги по залу, уперся в подоконник руками и выдохнул. Плохо стараешься, сын. Впрочем, сам факт того, что девчонка научила тебя различать грань между «я приказываю» и «я прошу», радует». Я обернулся, уставился на него, но мыслями отец находился далеко. «Хочешь совет?» «Да». «Не дави на Ирию, сын, но и не уступай». «Это как?» — окончательно озадачился я. «Тебе знакомо слово «компромисс»?» «Отец!» — он вдруг улыбнулся, искренне, светло. «Я давно не видел его таким счастливым». У Торна проблем еще больше. Принцесса Граханов оказалась Ирией дракона. Полагаю, она до сих пор не смирилась с тем, что ей достался не тот брат. Я с ней объяснился, не давал повода думать. «Это женщины, сын», — философски заметил отец. «Официальная церемония бракосочетания назначена на вечер для вас всех». Я остановился, замер, и отец усмехнулся. Вот как я мог об этом забыть? Раздался стук в дверь, и отец взмахнул рукой, распахивая ее. «Ваше высочество», — склонившись, пролепетала служанка, и по ее испуганному лицу я понял, что-то случилось. «Ирия, я неплохо?» — я схватил девушку за плечи, и она вздрогнула, уставившись на меня. «Ее нигде нет».